тебе. Якщо скажеш, ти забути все, я не зможу повернутись. Я кохаю тебе. Я кохаю тебе. Каждый нами сделанный шаг, каждый неупущенный шанс, да. Я твердо верю, что нам небо воздаст. Не жди меня сегодня, уложи ребенка спать, да. Я под ветрами холодными, закаляющими сдержанность, Слышу, как ты тихо молишься, а для других нынче в тренде лишь любовь к деньгам. Клянусь, я заберу всю твою боль, поэтому я рвусь в очередной бой. Глаза на горизонте и гремит гром. Ты тоже держи голову гордо. Эй, знаю, нелегко и не должно быть. Эй, копать на ногах тело в шрамах. Пламенный восход чертит тропы, да. В поиске гармонии Шантарама. Thank you.